Эрин. Прислушиваясь к себе, с удовлетворением убедилась, что волнения или нервных переживаний нет. Наоборот, во мне все дрожало от предвкушения. В первую очередь, конечно, интересно, как отреагирует на мой, мягко говоря, необычный для местной моды вид. Ну, Кайл, понятно, разозлится. А распорядительница? Что она будет делать? Стрелки неумолимо двигались к 7. По приглашению вечер в 8. Я бросила взгляд на отражение, убедилась, что все в порядке, и поправила пару локонов. Они, как и задумывалось, красивым каскадом падали до самого низа спины, скрепленные сзади заколкой. Горничная, когда пришла помогать мне с одеванием, тут без нее никак, на платье вместо пуговичек шнуровка сзади, и увидела, что я сделала с нарядом, ничего не сказала. Но в глазах, ставших размером с хорошие плошки, читались восхищение пополам с ужасом. Отлично. Именно на такой эффект и рассчитывалось. Я же, рассматривая себя в зеркало, признала. Хороша. Очень. Наряд сидел отлично. Насыщенный цвет оттенял кожу. В разрезе при ходьбе пикантно выглядывали кружева подвязки и чулка. Блеск. Общество будет в шоке. Хорошо, что у платья корсаж жесткий, и я без всякого сожаления отказалась от корсета. Щеки служанки порозовели, когда я категорически отвергла сие орудие пытки, но обвинений в бесстыдстве не последовало. Правильно, об этом еще Кайл не применет известить, вот зуб даю. Отпустив горничную, я уселась в кресло, закинула ногу на ногу, так, чтобы можно в подробностях разглядеть узор кружева на подвязке. Сплела руки на животе и приготовилась встретить лорда Лазгалина. Я была спокойна, как двери, и гнев Кайла ничуть не пугал. А чего переживать-то? Что он сделает? Не пустит на бал? Так сам распинался, что я там должна присутствовать. Заставит переодеться? Хотела бы я посмотреть, каким образом. Так что покричит и успокоиться. И когда за дверью послышались шаги, я затаила дыхание, едва сдерживая торжествующую усмешку. Да уж, теперь в полной мере осознаю все прелести фразы «сделал гадость, сердцу радость». Ну, раз, два, три, папочка, входи. Эрин, ты... Начал было он, даже не удосужившись постучаться, и запнулся на полуслове, замерев у порога и вытаращившись на меня. Лицо Кайла медленно наливалось роскошным свекольным цветом. Глаза становились все выпуклее, как у кукол, а нижняя челюсть отвисала все ниже. Отличненько, есть контакт. Готово, кротко улыбнулась я, наслаждаясь эффектом. Ты, протянул он, и его пальцы затряслись. Ой, можно подумать, я тут голая сижу. Такое возмущение. Поднялась, поправила юбку и край корсажа и подняла взгляд на Кайла. Я. Моя улыбка стала шире. Подбородок поднялся. Эрин. Ого, как громко. Я поморщилась и демонстративно поковыряла в ухе. Почему на тебя это... Это... Палец Кайла, обвиняя, вытянулся в моем направлении. Бедняга, даже определение моему дизайнерскому шедевру подобрать не смог. Не, собственно, а почему столько возмущения? Ну, разрез. Ну, нет нижних юбок. А мне так удобнее, между прочим. Ладно, будем давить на его желание стать зятем короля и забивать логикой. Кайл, ты читал рекомендации? Как думаешь, есть у меня шансы выйти замуж за кого-то из принцев, если вокруг будет крутиться куча других мужиков? Вздернула бровь и уставилась прямо в яростно прищуренные глаза лорда Лазгалина. Называть его на «вы» в данной ситуации казалось смешным. И потом, тебе приятно будет, если за моей спиной станут шушукаться и хихикать, потому что я выгляжу как пугало. Лорд Лазгалин пыхтел, сжимал и разжимал пальцы, кусал губы, но молчал. Думал, минуты две. Распорядительница виднее. Может, она, кроме принцев, никому не позволит к тебе подойти? Наконец буркнул Кайл. А ты? Я просто подстраховалась, перебила его. Переодеваться не буду, категорично заявила я и уперла руки в бока. Мы едем или нет? Опаздывать нехорошо. Мы несколько минут бодались взглядами, и в конце концов Кайл сдался. Мрачно оглядев меня, он шумно выдохнул и бросил. «Поехали!» «И, Эрин, больше никаких провокаций!» Чуть не прошипел лорд, резко развернулся и вышел. «Фух, обошлось вроде!» «Провокации? Ну, обещать не буду. Посмотрим, как все обернется на этом балу. Специально нарываться точно не стану, но если вынудят...» «В общем, ладно». Приеду, разберусь на месте. Молча спустилась следом за ним на первый этаж и вышла из дома. Солнце еще не село, и было достаточно светло, чтобы разглядеть ждавший около распахнутых ворот экипаж. Ну, стандартная коробка на колесах, украшенная вензелями. Нечто похожее видела в Эрмитаже. Только здесь карета выглядела не настолько пафосно и вычурно. Также без слов мы устроились на сиденьях, мягких скамеечках, обитых коричневым плюшем. И едва экипаж, покачиваясь, выехал за ворота особняка, я приникла к окну. Интересно же, незнакомый город, и я впервые за 3 дня выбралась из-под домашнего ареста. Мирана оказался очень милым и приятным городом, на удивление зеленым, в том смысле, что пока ехали ко дворцу, миновали многочисленные городские скверы. Дома нередко окружали маленькие садики за изящными коваными оградами. Сами особняки не превышали 3 этажей. На окнах и балкончиках благоухали цветы, добавляя красок в общий и так приятный вид. Горожане прогуливались по тротуарам, мимо нас проезжали всадники и другие экипажи. Я заметила, что на нашу карету оглядывались, и на лицах людей светилось любопытство. На ней какие-то знаки, что ли, по которым можно понять, что я избранница одного из принцев. Впрочем, какая разница, даже если есть. Далеко не факт, что я действительно стану женой и королевой. Экипаж прикатил в центр Мирана, на площадь с мраморным фонтаном посредине. Из причудливого цветка в овальную чашу с журчанием вытекала вода. Дворец походил на те, которые я видела в прошлой жизни. 3 этажа, 2 крыла, расходившиеся полукругом от центрального входа, много окон, позолоченных украшений. Перед нами стояли еще несколько экипажей, но Кайл не стал терпеливо ждать, пока подойдет наша очередь. Едва карета остановилась, он торопливо вышел и даже подал мне руку с совершенно каменной физиономией. Переживает бедный, как все пройдет, наверное. «Надеюсь, на балу будешь вести себя прилично?» Сквозь зубы процедил Кайл и с большой неохотой, глядя прямо перед собой, предложил мне локоть. «Несмотря на твой вид!» «Ой, да ладно! Вот ни за что не поверю, что он прямо такой уж неприличный!» «Ну, хорошо, соглашусь. Разрез можно было и не делать. Но мне так нравится!» Положив ладонь на темно-синий бархат его камзола, я невозмутимо кивнула и аккуратно подобрала край юбки, дабы не наступить. Вот так, чинной парочкой, мы и двинулись к ступенькам крыльца. Послушно отстояли небольшую очередь и, показав приглашение, вступили под своды дворца. Особого удивления богатые интерьеры и паркетные полы знамо дело не вызвали. Я человек культурный и в царских покоях бывала. В моем родном мире музеев много. Да, красиво, но не настолько, чтобы поражало воображение. Если честно, я всегда удивлялась, как в таких хоромах можно жить. Ведь проходной двор, сплошные анфилады да залы. Хотя, скорее всего, жилые апартаменты тут в другом месте. И выглядят тоже по-другому. И туда абы кому вход воспрещен. Что, в общем, правильно. Мой дом – моя крепость. Кайл, пару раз покосившись на меня, видимо, не обнаружил на моем лице полагавшегося там быть удивления едва заметно покачал головой. «Тебе здесь нравится?» – не выдержал и поинтересовался он где-то минут через пять нашего неторопливого путешествия по первому этажу, мимо бесконечных гостиных. Он явно был удивлен моим спокойствием. «Красиво!» – не стала врать я. «Но я подобное уже видела. В прошлом». Кайл не стал уточнять деталей. «Вот и ладушки. Почему-то о старой жизни вспоминать не хотелось. Имена и названия ускользали из памяти. Картинки, иногда мелькавшие перед глазами, вызывали смутное чувство тревоги, что ли. Я впала в легкую задумчивость. И дальше до самой цели шли молча. Увидев у распахнутых створок высоких дверей женщину в фиолетовом платье, с довольно приятным, но высокомерным лицом, я поняла, что мы добрались. Ага, думаю, не ошибусь, если предположу, что это и есть распорядительница. Я внутренне подобралась, готовая до последнего отстаивать свое право выглядеть так, как решила я, а не она. Кайл шумно выдохнул, тоже нервничал. «Леди Тонвуд», – лорд Ласгален церемонно поклонился. Я послушно сделала реверанс, опустив глаза в пол. Озадаченная леди величаво кивнула. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Маска вежливого, чуть отстраненного внимания, без единой лишней эмоции. «Мы рады приветствовать вас!» Почему-то вместо распорядительницы ответил невзрачный мужчина, стоявший рядом. «Хм, она что, даже разговаривать со мной не хочет?» Взгляд леди Тонвуд скользнул по мне, и я заметила, как только немного расширились зрачки. Единственное, что выдало ее удивление. «Леди помнит все, что написала каждому гостю? Или это только ко мне такое повышенное внимание?» По логике выходило, что второе. Ну и самое простое объяснение такой неприязни – ревность. Леди, походу, сама неровно дышала то ли к одному из принцев, то ли к титулу королевы. И тут же в голове целыми груздями повисли вопросы касательно отношений распорядительницы и моих женихов, ее возможного участия в игре, но вряд ли Кайл сумеет на них ответить, сомневаясь, что он настолько посвящен в придворные интриги. «Ваше приглашение», – продолжил между тем мужик. Лорд Ласгален протянул картонки, и на мгновение я перестала дышать, ожидая реакции распорядительницы на вопиющее нарушение правил. Однако, то ли у нее такая хорошая выдержка, то ли даме на самом деле не так принципиально, насколько верно выполняются ее рекомендации, леди Тонвуд только улыбнулась уголком губ, да взгляд стал ироничным и насмешливым. Она снова склонила голову, и, судя по облегчению на лице Кайла, дресс-код мы прошли. «Приятного вечера, лорд Леоноса!» Помощник распорядительницы шагнул вперед и громко объявил наши имена. «Ну, Эрин, твой первый выход в свет. Вперед на баррикады! Где там желающие моего комиссарского тела? Я готова к конструктивному диалогу». Расправила плечи, подняла подбородок и шагнула в зал, наполненный людьми. «Ой, и какими разными! И, черт, главное, держать лицо и не ржать самым неприличным образом. Да уж, похоже, ни одну меня распорядительница решила выставить, мягко говоря, не в самом лучшем свете. Что это? Просто мелкая мстительность? Или у леди Тонвуд очень специфическое чувство юмора? Кстати, а по какому принципу тут выбирается человек на должность распорядителя? Или она пожизненная?» Подавила желание поежиться. Если последнее, искренне сочувствую местной знати. Ну, ладно, главное, я выгляжу так, что не стыдно показаться широкой публике. Остальное ерунда. Публика, к слову, оценила мой внешний вид, судя по поднятым бровям, широко раскрытым глазам и перешептываниям с раскрытыми веерами. Мужики ожидаемо раздевали взглядами, чуть не пуская слюни. Дамы молча завидовали, о чем говорили плохо скрываемые досада и возмущения на их лицах. «Ну, дражайшие, кто же вам виноват, что у меня хватило решимости пойти против правил, а у вас нет? И потом, мне не катастрофично, если бы не пустили на этот бал. Для остальных же, если верить словам Кайла, это несмываемый позор. Я лениво рассматривала гостей до тех пор, пока не наткнулась на двоих, столь явно выделявшихся среди придворных, что сомнений не осталось. Да, да и маски говорили о том, что это и есть принцы. И они в упор смотрели на меня такими многообещающими взглядами, что на несколько секунд стало не по себе. Сердце пропустило удар, в горле пересохло, и ладони взмокли. Эти взгляды, хоть и нахальные, в отличие от других, не пытались мысленно раздеть меня и ощупать. Они скользили по мне неторопливо, словно стараясь рассмотреть и запомнить каждую деталь. Нет, не сомневаюсь, в головах у этих двоих явно развернулись картинки далеко не детского содержания. Однако им хватило такта не демонстрировать это столь явно, как остальным гостям. Прийти в себя помогли их улыбки, одинаково предвкушающие и полные превосходства. Будто принцы считали, что уже заранее выиграли. «Да сейчас!» Гордость тут же подняла голову. «Я страшно не люблю таких товарищей, которые считают, что по щелчку их пальцев все женщины в радиусе километра должны тут же растечься сахарными лужицами. Ну, симпатичные, насколько могла судить с этими масками. Неплохо сложенные. Вон как леди косятся в их сторону. Но это не значит, что там, за фасадом, есть что-то стоящее. Ну, а то, что сердечко дрогнуло, так нормальная реакция на приятное зрелище. И не забываем, что тело-то у меня 18-летней девчонки. И это просто физиология. Будем держать себя в руках. Эх, жаль, моих скудных знаний не хватает, чтобы понять по их виду, на что настроены господа принцы. Может, мой наряд каким-то образом не подразумевает, что я могу отказать им? Или наоборот, что даже им могу сказать «нет». И не спросишь же, сразу возникнут вопросы, почему я не в курсе правил. Тут помощник распорядительницы громко объявил танец. И, судя по реакции гостей, это то самое неприличное, которое я про себя окрестила танго. Ой, звуки знакомые и не очень. В тягучий, плавный ритм вплетались нотки румбы, и все вместе составляло гремучий коктейль. Музыка для меня всегда была чем-то большим, чем набор аккордов. Она будила эмоции или, наоборот, помогала успокоиться, когда меня тянуло побыть в одиночестве, упорядочить мысли, подумать, ну или просто позволить себе немножко помечтать. И вот местный вариант танго. И что теперь? Насколько он схож с тем, что я знала? И насколько именно тут считался неприличным? И могу ли я при всем честном народе, который раздался в стороны, освобождая место, отказать вот этому высокому мужчине в маске с волосами цвета темного янтаря? От его улыбки вдруг стало жарко, даже в моем легком наряде. Он шел уверенно, неторопливо, и я с какой-то безнадежностью поняла, не смогу отказать. Ну, черт, один танец ведь ничего не значит, правда? Я не собираюсь бросаться в его объятия с криками «Вася, я ваша навеки!» Мы просто потанцуем. Я же в жизни с титулованными особами не общалась. А тут такая оказия. Потом, уж не знаю, что под маской, но вот так, чисто на первый взгляд, этот рыжий очень даже ничего. Может, и не стоит воинственно настраивать себя, а? Познакомиться поближе, узнать, что за человек. Из головы совершенно вылетело, кто будет решать, с кем из двоих я останусь. И это точно не я и не принцы. Он остановился рядом. Мои глаза встретились с глазами цвета гречишного меда. И сердце ухнуло в желудок, а то и ниже. Отвести взгляд оказалось выше моих сил. Хотя обычно я не смотрю так откровенно и прямо людям в лицо. И не западаю на смазливых красавчиках с первой встречи. А тут... Да, маска. Да, толком лица не видно, но как этот мужчина смотрел на меня? Глаза скользили по телу, медленно, сознанием дела, лаская каждый сантиметр кожи, открытый платьем. Я прямо чувствовала эти невидимые прикосновения, от которых живот скручивало в узел и к горлу подкатывал комок. Так, гормоны, спать! С какого перепугу такая реакция на обычный откровенный взгляд мужчины? Просто физиология? Так я давно научилась обуздывать ее. И вообще, случайные связи не мой вариант. Быстренько возвращаемся в настоящее и берем себя в руки, Эрин. Нечего плавиться тут, как карамелька на солнце. Неизвестно еще, что задумал этот индивид. Вон какая улыбка довольная. Обаятельная, и губы вызывают совершенно определенные мысли. Поэтому мы на них не смотрим. Не смотрим, я сказала. И на его пальце поблескивает изумруд. Черт его знает, что это значит. Как и одежда принца. Может, я и читала про драгоценные камни, но не помню, честно. Цвет тоже зеленый с золотом. А уж сочетания и подавно в голове не отложились. Да и так ли это важно в принципе? Пригласит ведь, и я не откажусь. Или... Меня вдруг охватило шаловливое настроение. Его высочество явно не привык к отказам, судя по превосходству, сквозившему в каждом движении и жесте. Ну что, Эрин, осадим красавчика? Покажем, что не так-то просто нас взять, даже с такой обаятельной внешностью. Добрый вечер, приятным негромким голосом произнес он. И что-то срезонировало внутри. Надеюсь, не нервы. Это было бы слишком. Дыхание на миг перехватило. Голос, как и взгляд, завораживал почище Кашпировского с Чумаком вместе взятых. Надеюсь, это никакая не магия. Приворотная особенно. Я что-то уже напрягаться начинаю от собственной слишком сильной реакции. Принц протянул руку, дав мне возможность снова полюбоваться крупным изумрудом. Его улыбка стала шире. Потанцуем?